и награждал им тех, кому относился благосклонно или кого считал нужным за что-либо отблагодарить. Были, правда, при каждой анкете участники необходимые, их нельзя было обойти, не ослабив значение самой анкеты, но Кременецкий к таким обязательным участникам не принадлежал. «От адвокатуры возьму человек 5-6», — подумал Дон Педро, садясь за стол для составления списка. «Собственно, есть много адвокатов поважнее Сёмы. Ну да ничего, сойдет. От литературы? Кого же от литературы? Может быть, Короленко сейчас в городе? Политиков возьму штук 10 по партиям. От магистратуры уже обещано. Яценко хороший человек, но без фотографии его мало знают. Надо еще кого-нибудь». Дон Педро перебрал мысленно десятка-два известных людей и тотчас некоторых забраковал. Одни не подходили, другим он не желал делать одолжение. От финансистов не Щеретов, а от науки. «Никого как будто нет такого. Придется в Москву телефонировать Тимирязеву». Журналистам Альфред Исаевич не уделил места в анкете. Он недолюбливал известных журналистов. «Ну а где же тут Великобритания?» «Бьюкенен не даст. Разве того офицера попросить, что был у Кременецкого? Что ж, это будет очень хорошо». Составив список, Дон Педро покинул редакцию и на извозчике отправился к Кременецкому. Семен Исидорович ждал гостя в своем кабинете, вечерний прием еще не начался. Сидя в кресле перед камином у столика, на котором были приготовлены портвейн и сигары, Кременецкий читал книгу в кожаном переплете. Дверь кабинета была полуотворена. Тамара Матвеевна предполагала слушать из будуара ответы мужа. «Старика Софокла перечитываю», — сказал гостю адвокат, кладя книгу на столик. «Люблю, знаете, классиков. Читаешь, и так и хочется воскликнуть. Вы нынешние, нутка?» «Да, конечно», — протянул неуверенно Альфред Исаевич. «Ух, холодно становится». «Темь какая! Позвольте вам предложить портвейну, дражайший Альфред Исаевич. Ну-с, так что же именно вы желали бы от меня услышать?» «По моей инициативе, — начал Дон Педро, — газета «Заря» задалась целью выяснить отношение русского общественного мнения в лице его виднейших представителей, как политиков, так равно юристов, писателей, ученых, к проблеме англо-русских отношений в ее культурно-политическом разрезе. Значение этой жгучей проблемы в текущий момент мне вам, конечно, объяснять не приходится. Но аспектом данного вопроса и его, так сказать, рамками мы вас, разумеется, не стесняем. И если вы предпочитаете высказаться об Англии и об ее культуре вообще, то я тоже буду рад довести ваше воззрение до сведения русского общества». Дон Педро вынул книжку, открыл стилограф и со значительным видом взглянул на Семена Исидоровича. «Что я могу сказать об Англии?» — сказал со вздохом Кременецкий. «Англия дала миру свободу и Шекспира. Этим, собственно, все сказано». Стилограф Дон Педро побежал по бумаге. Семен Исидорович остановился и дал возможность записать свое изречение. «Лично я, как гражданин, воспитан на идеалах британского конституционного строя. Как криминалист я еще в стенах нашей «Альма-Матер» твердо запомнил слово глубокочтимого учителя моего профессора Фойницкого. И я Фойницкого», — продиктовал он. «Современное уголовное право есть продукт правотворчества двух великих народов — английского и французского». Это слово маститого ученого, твердо запавшее в душу нам, безусым юнцам, стекавшимся со всех концов России в столицу,